Телефон перед смертью сказал, плача чуть и тихонько звеня: вы в саду схороните меня. И дорогу туда показал: вы в саду схороните меня. И дорогу туда показал. Телефон умирал на глазах, он уже не звенел и не пел, все, что нужно сказать, не успел, и в моих растворился в слезах, все, что нужно сказать, не успел, и в моих растворился в слезах. Скоро он замолчит навсегда, телефонной болезнью раним, и твой голос умрет вместе с ним, и исчезнет, не знаю куда, и твой голос умрет вместе с ним, и исчезнет, не знаю куда. И твой голос умрет вместе с ним, и исчезнет, не знаю.